Узнаю, не тая, что клятвы не должны звучать напрасно, когда в тоске замолкли голоса, заговорили тишины прекрасно. В незримом договоре, как гроза, мы победили одиночество опасным. В душе не просто кровь, а небеса. Наследием мы связаны негласным. Теперь наш жест и мост, и рог, и храм. И нет уже ни тайны, ни обмана. В алтаре, где боль не ищет места нам, коль судьбит найдет я. Я покорюсь твоим небесам. Возьми всю жизнь, ведь жизнь лишь в тебе рана.